и осталась от них только музыка. Было очень жаркое лето 1826 года. 14 июня янычарский ага-паша объявил янычарам, что впредь не видать им баранины, пока не изучат строевых порядков, по примеру армии европейских гяуров. «Останется вам одна похлебка. По велению нашего падишаха Махмуда, да продлит Аллах его безмятежные дни, уже приехали египетские офицеры, вызванные из Каира, которые станут учить вас, как надо маршировать». Посмотрели янычары, чему их учат, и сразу заметили, что каирские франты нарушают их древние уставы, завещанные от дервишей бекташей. Из толпы раздались гневные крики. «Да это похоже на русских солдат! Мы не геуры, и мы не станем позориться! Эй, не пора ли тащить из казармы котлы?» Услышав призыв выносить котлы, разом исчез ага-паша, мигом попрятались и египетские офицеры. Зато на площади Эйт-Майдана появились пляшущие дервиши-бекташи. Они отрывали рукава от своих лохмотьев, а янычары делали из тряпок головные повязки, крича озлобленно. «Пусть султан пришлет нам в мешке голову своего визиря и головы семи министров, придумавших низам джедид! Где котлы? Скорей выносите котлы!» В ожидании котлов они рассеялись по улицам, грабя и нападая на всех людей, кто им попадался навстречу. Янычарский ага-паша возбуждал в них особую ненависть. Они ворвались в дом его, переломали там все, что нашли, и в бешенстве своем дошли до последней крайности, какой может позволить себе мусульманин. Они выломали двери гарема и обесчестили всех жен его. От янычарских казарм в сторону Эйт-Майдана уже тянулась странная процессия, увидев которую не только евреи и христиане, но даже правоверные поспешно захлопывали двери своих жилищ, а прохожие неслись по улицам, куда глаза глядят. «Еничери! Спасайтесь! Еничери несут котлы!» Оркестры играли не переставая, дико и бравурно. На площади Эйт-Майдана янычары перевернули котлы кверху днищами. Они лупили в их прокопченные бока, как в боевые литавры. «Что нам голова великого визиря и его министров?» — кричали они. «Мы хотим и глупую голову самого падишаха!» Очевидец вспоминал. Янычары срывали с себя мундиры и топтали их своими ногами. Остальная же часть их одежд была уже изодрана в клочья, чтобы все видели их ярость. Разрушив дворец порта, они разграбили его, расхитив все, что имело хоть малую цену. Янычары истребили даже архивы, в которых искали уставы новых порядков. Восстание ширилось, охватывая столицу султана. Помимо бекташей, к янычарам примкнули носильщики тяжести и пожарные, уже начавшие устраивать пожары, чтобы султан не вздумал упрямиться. В самом деле... Сколько уже султанов поплатились своими головами только потому, что не смогли угодить янычарам? Прослышав о восстании янычар, султан Махмуд II укрылся в мечети. С ним были великий визирь, Шейхуль-Ислам, главный духовник Оттаманской империи, Топчу-Баши, начальник артиллерии, ага-паша янычарский и египетские офицеры, которым султан доверял более нежели своим турецким. «Наймите крикунов», — повелел он, — «и пусть они кричат на Эйт-Майдане, что я дарую янычарам свою милость, если они унесут котлы с площади обратно в казармы». С небывалым высокомерием янычары высмеяли крикунов, возвещавших о милости падишаха, и велели передать султану, что в его реформах они не нуждаются. Маршировать в строю, как гяуры, они все равно не станут, ибо привыкли ходить толпою, а их ятаганы страшнее любого европейского оружия. Саблей добытое царство османов, саблей и удержится. Узнав от крикунов, что янычары не желают убирать котлы в казармы, султан Махмуд II сказал своему визирю: «Янычары возле моего сачи счастья. Это такие же зажравшиеся мамелюки Каира, которых Махмед Али египетский не стал уговаривать, а просто перебил их всех, как собак. Янычары привыкли переворачивать свои котлы, но я, великий султан и падишах, могу развернуть санджак-шериф, подобный благоуханному кипарису, в саду моих неоспоримых побед». Санджак-шериф, легендарное зеленое пламя пророка, пошитое, как гласило поверье, из халата самого Магомета. Шейх Улислам сразу пал ниц, умоляя своего властелина не трогать священного знамени, которое жители турецкой столицы не видели уже целых полвека. «Разве ты забыл, о великий падишах, что последний раз Санджак-шериф они видели, когда русские угрожали нашей империи, хранимой Аллахом? И тогда возникла нужда в созыве ополчения. Разве ты не боишься нашей черни?» «Нет, не боюсь», — отвечал султан. «Я согласен варить для них похлебку и давать им мясо, которое алчно пожирали мои янычары». Он оказался прав. За много веков жители Константинополя уже столько настрадались от своеволи и жадности янычар, что теперь они охотно пришли на помощь султанам. Санджак-шериф, извлеченный из казенных хранилищ, был при чтении Алкорана торжественно пронесен на кафедру мечети султана Ахмета. Махмуд II верно учел силу людских предрассудков, и когда народ сбегался к нему, чтобы коснуться складок одежд самого Магомета, он проклял всех тех, кто в этот миг оказался не с ним, а гремел котлами на Эйт-Майдане. «Начинайте!» — указал он Топчубаши. На помощь прибежали с кораблей галианджи-матросы. С ними объединилась и великая армия бастанджи-садовника, все вооруженные. Прямо в ажурные ворота, что были украшены вывеской «Здесь султан кормит своих янычар», с грохотом вкатилась пушка, извергающая лавину картечи. Другие орудия, расставленные по флангам Эйт-Майдана, беспощадно расстреливали янычар в упор, и они, стиснутые домами, ограждающими площадь, метались в поисках спасения. Не сосчитать, сколько здесь со времен Сулеймана Великолепного полегло баранов, сожранных янычарами во славу Аллаха, как не сосчитать и того, сколько полегло янычар на мясной площади столицы. Нет, не битва, а подлинное избиение длилось два дня 15 и 16 июня. Эйт-Майдан был завален горами трупов, когда уцелевшие янычары искали спасения в своих казармах, отстреливаясь от народа из ружей. «Сожгите их!» — повелел султан. Пламя разом охватило громадное здание ветхой постройки, а жители радовались, наблюдая, как с верхних этажей прыгают объятые ужасом янычары, и тех, кто оставался жив, турки безжалостно добивали. Напрасно янычары прятались в подвалах, на чердаках и даже в колодцах, их всюду находили и убивали. Целую неделю подряд палачи султана работали без отдыха. Рубили головы, вешали, удушали шнурками, рассекали янычар на множество кусков. Все улицы Константинополя были завалены трупами, среди которых бегали бездомные собаки, отгрызая мертвым янычарам носы и уши. Очевидец писал: «Несколько дней на арбах и телегах вывозили мертвые тела янычар, которые были брошены в воды Босфора. Они плавали по волнам мраморного моря, а поверхность вот так была покрыта ими, что трупы даже препятствовали плаванию кораблей. «Умерщвляйте всех!» — повелел султан, стоя под зеленым знаменем пророка. «Разгоните пляшущих бекташей, топите пожарных в Босфоре, убивайте носильщиков тяжестей!» По улицам столицы бегали люди, восхваляя Махмуда. «Слава нашему великому и мудрейшему, нашему могучему и непобедимому, нашему ужасному султану!» Махмуд навеки запретил даже произносить имя янычар, предав их проклятию. Он повелел уничтожить на кладбищах все их могилы, украшенные войлочными шапками, по бокам которых торчали острые уши. А после истребления янычар турки взялись за бродячих собак, гигантские стаи которых носились по улицам столицы, вечно голодные, алчущие добычи. Но с собаками поступили гуманнее, их отлавливали сетями, сажали на корабли, и они отправлялись в почетную ссылку на Принцевы острова, ставшие позже курортом международного значения. Махмуд II, покончив с корпусом янычар, создавал новые войска, которые велел называть силами Магомета. Через несколько лет в Турцию прибыл молодой прусский капитан с орлиным профилем. Это был Гельмут фон Мольтке, будущий знаменитый фельдмаршал бисмарковской эпохи. Это он, тогда еще невеликий, взялся переучивать войска султана на европейский лад. Мольтке водил эти войска в сражение против курдов. Он сражался с египтянами в Сирии. Он тщательно готовил турецких солдат для войны с Россией. Кажется, я снова, в который уже раз, предлагаю читателю роман о политике, заквашенной на крови народов. Что был тогда Запад и каким стал Восток? Понимаю, что писать об янычарах сейчас не принято. Если о них и вспоминают, то больше музыковеды. От прошлых времен могущества Великой Империи Османов нам, читатель, осталась лишь великолепная янычарская музыка. И теперь, когда в праздничные дни с улицы доносятся бравурные марши военно-духовых оркестров, когда неистово грохочут барабаны и лязгают медные тарелки, мы не догадываемся, что в призывах воинственных маршей невольно оживает то проклятое время, когда при слове «янычар» люди в ужасе закрывали глаза, а матери хватали детей, чтобы бежать прочь, чтобы спасаться. Все это было. В прошлом многое было. Наконец, читатель, слушая классическую музыку Глюка, Бетховена, Гайдна или Моцарта, мы распознаем воинственные мотивы тех отдаленных времен, когда от вкуса янычарской похлебки или свежести куска мяса порою зависели многие перемены в восточной политике государств европейских. Я остаюсь верен себе и стану писать о том, о чем писать ныне не принято. Итак, смелее.